Грань четвертая. Характер. I call this one the panel of trust. Я называю это гранью доверия. In most leadership circles, the character debate still seems to rage on with no end in sight. В большинстве лидерских кругов обсуждение характера, по-моему, никогда не закончится. I do not think that there is any question that character plays a large role in a leader having power and influence. Но для меня не вопрос, что характер играет серьезную роль в том, сколько силы и влияния будет иметь лидер. Still, the question is, what type of character? Вопрос только в том, о каком типе характера идет речь. Honestly, I'm not sure 100%. Честно говоря, я не уверен на 100%. And I think that's a good thing. Я думаю, что это хорошо. And here's why. Вот почему. The panel of character concerns itself with trust. Грань, связанная с характером, основывается на доверии. Character is not so much about effective leadership traits. Я понимаю, что характер — это не просто набор эффективных черт. But rather about using leadership traits effectively. Это умение эффективно применять эти черты характера. Sure, there are bad character traits that leaders want to avoid. Безусловно, существуют некоторые негативные черты характера, которых стоит избегать. That is pretty much undeniable. Это трудно отрицать. Traits such as dishonesty. Такие черты характера, как бесчестие. Complacency. Самодовольство. Emotional instability. Эмоциональная нестабильность. And lethargy. Летаргический сон. And in the end, if a leader understands what strong character is and possesses it, но в итоге, если лидер поймет, что такое сильный характер и разовьет его в себе, they will still have limited results unless they use the character properly. У него все равно будут очень ограниченными результаты до тех пор, пока он не научится использовать этот характер правильно. For example, например, the consummate innovator and visionary Henry Ford. Известный инноватор и провидец Генри Форд. He was a visionary able to see what others could not. Был стратегом, который видел то, что не видели другие. He was driven. Его вела вперед идея. He was a leader. Он был лидером. A strong personality that was not easily stopped by circumstances. Он был очень сильным человеком, которого не могли остановить обстоятельства. And he built the famous Model T car. И он создал известную машину модель Т. And he built the car in one color. Только в одном цвете. Black. В черном. As he began to experience success, и когда он стал успешным, people began to ask for other colors other than black. Люди начали просить создавать машины в других цветовых гаммах. He refused. Но он отказывался. While he was on vacation, и когда он был в отпуске, his own people designed and built the first Model A. Его собственные сотрудники создали и построили модель А. But when Henry Ford returned, и когда он вернулся из отпуска, in a fit of rage, he destroyed that new car with his bare hands. Он уничтожил эту первую модель собственными руками в припадке ярости. The same character traits that helped him to overcome obstacles now had become his obstacle. Те черты характера, которые в свое время помогали ему преодолевать трудности, сами сейчас стали трудностью. Think about traits like this. Воспринимайте черты характера вот как. If you want to build a house, если вы хотите построить дом, you will need different tools to do the job. Вам для этого понадобятся разные инструменты. A different tool depending on what you're doing, what you're building at the time. Вам понадобится инструмент, соответствующий той задаче, которую вы сейчас выполняете. Character traits are very similar. С чертами характера ситуация та же самая. It's depending on the situation. В зависимости от ситуации. Now sometimes this requires thought. Which trait to use and how much to use it? Вам нужно будет тщательно продумать, какую именно черту характера стоит применить и как. And still, most often the selection is automatic. Но, к сожалению, в большинстве случаев мы выбираем черту автоматически. If you have experience and have been building for a while. Но это можно себе позволить только если вы строите уже довольно давно и у вас есть опыт. At the same time, но в то же время, I do strongly believe that there are several character traits that are absolutely indispensable if a leader wants to be successful. Я глубоко убежден, что существует несколько черт характера, которые абсолютно незаменимы для человека, который хочет стать успешным лидером. Number one. Первое. Passion. Страсть. What are you passionate about? К чему вы относитесь со страстью? What do you want to accomplish? Чего вы хотите достичь? Your passion motivates your people, and it's also contagious. Потому что ваша страсть мотивирует ваших сотрудников, она заразна. By believing passionately in something that still does not exist, we create it. Относясь со страстью и веря в то, чего еще нет, мы это создаем. Jack Welch said this. Джек Уэлш сказал вот что. The world will belong to passionate, driven leaders. Мир будет принадлежать лидерам, которые относятся ко всему с драйвом, со страстью. People who not only have an enormous amount of energy, людям, не только обладающим потрясающими запасами энергии, but who can energize those whom they lead. Но те, которые смогут зарядить этой энергией тех, кто идет за ними. Number two. Второе. Integrity. Благородство. Honor. Честь. Values. Ценности. This is who you are. Именно эти вещи формируют то, кем вы являетесь. The core of self. Это ваш стержень. Values give you perspective in the best times. Ценности помогают вам видеть в самые лучшие времена. And the worst times. И поддерживают вас в самые тяжелые. And values also answer a question. Ценности отвечают на вопросы. Is this a person I can trust? Могу ли я доверять этому человеку? Do I want to follow this leader? Пойду ли я за этим лидером? The man who cannot believe in himself cannot believe in anything else. Человек, не верящий в себя, не может поверить ни во что другое. The basis of all integrity and character. И основой любого характера. Is whatever faith we have in our own integrity. Является наше собственное убеждение в собственном благородстве. Integrity has no need of rules. Благородству не нужны правила. And it is the essence of everything successful and long-lasting. Потому что честь это основа всего, что будет построено на века. Number three. Третье. Flexibility. Гибкость. The ability to change. Умение меняться. To adjust. Адаптироваться. To adapt to our ever-changing world and market. Подстраиваться под постоянно меняющийся рынок и обстоятельства. The flexible person is always growing, always learning, always improving. Гибкий человек постоянно растет, постоянно совершенствуется, постоянно учится чему-то новому. Now, I came from California. Мой родной штат Калифорния. And in California, there were a lot of earthquakes. И в Калифорнии происходит множество землетрясений. And in an earthquake, и во время землетрясения, the most dangerous place to be is in a tall building that is not flexible. Самое опасное место – это высокое, негибкое здание. Yet one of the safest places, а самое надежное место, is a tall building that has been stressed for earthquakes. Это высокое здание, которое строилось с учетом потребностей землетрясения. In other words, one that has a deep foundation. Это здание, у которого очень глубокий фундамент, and one that is flexible, которое обладает некой гибкостью. So too over the next years, the coming years. Поэтому в ближайшие несколько лет. Large organizations that remain rigid will crumble and fall. Компании, которые не захотят меняться, со временем рассыпятся на куски. While those that succeed in adding flexibility, teamwork, and creativity to their culture will thrive. Мир достанется компаниям, которые добавят в свою организацию гибкости, командной работы и творческого подхода. Number four. Четвертое. Curiosity. Любопытство. It helps to stimulate, innovate, and create. Оно помогает двигаться вперед, придумывать что-то инновационное, творить. Curiosity is always asking questions like, can we do this better? Любопытство – это умение задавать вопросы, а можно ли сделать это лучше? What is the industry standard and how can we make a new standard? Каков стандарт отрасли и как мы можем его усовершенствовать и создать новый стандарт? Albert Einstein put it this way. Альберт Эйнштейн сказал вот что. He said the important thing is not to stop questioning. Он сказал, самое важное – никогда не прекращать задавать вопросы. And never lose a holy curiosity. Никогда не теряйте святого любопытства. Number five. Пятое. Compassion and compassion for your fellow man. Сострадание и сострадание окружающим. You do not have to be a monster to succeed. Для того, чтобы достичь успеха, не обязательно быть монстром. And this is not weakness. И сострадание не проявление слабости. But rather it is a controlled strength. Это контролируемая сила. Compassion is what makes you a living person. Сострадание делает вас живым человеком. It helps you to gain a true perspective on people, and it enables you to encourage and build that person. Оно позволяет вам увидеть человека по-настоящему, заглянуть ему в душу и развивать его. And to build that person into the kind of person you need. Развивать вашего сотрудника и сделать из него лидера, который нужен вам. And compassion helps you to keep your sanity in a crazy world. Сострадание помогает вам оставаться в сознании в этом безумном мире. Number six. Шестое. Confidence. Уверенность. Now this comes from all the other panels. Это происходит из всех остальных граней. Your assets, your conditions. Из ваших активов, ваших условий. And it ties into influence. И она напрямую связана с влиянием. You must believe in what you are doing. Вы должны глубоко верить в то, что делаете. And be confident that you can do it. И быть уверенными в том, что у вас это получится. Confidence gives you the ability to overcome seemingly impossible obstacles. Уверенность помогает вам преодолевать трудности, которые кажутся непреодолимыми. You lose your confidence. Потеряете уверенность. And you lose. И проиграете.